лишь цепи рабства, сбросивший навек, лишь осознавший царственный свой дух, идет путем единства с Абсолютом. Но царствовать ты должен над собой, над чувствами и мыслями, с уменьем и величайшим тактом. В минуты унижения и смятения представь себя сидящим на престоле, припомни, кто ты, и гляди спокойней на мир страстей. Ты независим, ибо твой престол не могут колебать ветра и волны, ничто его не может пошатнуть. Все человечество ты сам в себе несешь, его страдания, взлеты и падения. От воплощений прошлых и грядущих не отчужден. Твой дух сверкает в них. К источнику бессмертия припадая, ты освежайся волнами его. Слились в безмолвие тело и душа, и устремленный дух, а это значит, что чакрам твой раскрылся и звучит. Работа с чакрамом — преображение мира. Не фраза это, а закон, который новейшая наука вам откроет, экспериментом четким подтвердит. Материя в энергию вот здесь преобразуется, незримо, невесомо, электризует всех людей, весь мир, перекрещение внутренних и внешних лучей собой образует чакрам, сияющий, как горная вершина, величественный, будто бы престол. В основе мира простота лежит, и механизм единства с Абсолютом предельно прост. Все чакрамы, соединившись в солнце, во внешний мир неодолимо рвутся и прорываются. Сидящий на престоле озарен тем солнцем восходящим. Вдали, внизу, дымящаяся бездна, и время исчезает, как туман пред солнцем духа. А завтра дальше ты пойдешь туда, где лотос Брамы лепестки раскрыл для импульсов предвечных Абсолюта. Глава 7. Чакрам у Брамы соответствует орган, расположенный в головном мозгу. Считается, что это самый таинственный и самый сложный из всех наших чакрамов. Для облегчения работы с ним он разбит на 7 основных секторов в разных источниках, носящих разные названия. Чтобы не сосредоточивать внимание на специфических терминах, я обозначаю их цифрами. Символом чакрама Брамы, прочно укоренившимся в индийской традиции, является тысячелепестковый лотос. Лотос Брамы. Первое. Когда сольются в унисон звучащий вселенский пульс и твой ритмичный пульс, тогда Творцом ты ощутишь себя и сотворцом с единой